Второй поход в Европу. Готовя вторую экспедицию в Европу, совнарком поставил перед наркоматом Индел, наркоматом Внешторга, генштабом и главным командованием ВМФ следующие задачи. Примерно наказать Испанию за агрессивные действия. Продемонстрировать флаг и мощь республики во всех крупных европейских странах. Завязать прямые торговые отношения с европейским купечеством. Продать произведенные в республике товары без посредников. Передать послание совнаркома крупнейшим монархам Европы. Доставить посольство республики на территорию Великого Московского княжества. Закупить русских девушек или молодых женщин для обеспечения ими всех мартийцев. Проанализировав поступившие от наркоматов заявки на количество грузов и пассажиров, главком ВМФ Звягинцев предложил направить в Европу целую эскадру в составе военных транспортов «Ослябе» и «Пересвет», крейсера «Суворов», корветов «Ушаков», «Нахимов», «Макаров» и «Казарский». Транспорты должны были загрузить свои обширные трюмы и товары для торговли, топливо для имевшего недостаточную дальность схода и не имеющего парусного вооружения крейсера, резерв топлива для корветов, топливо для гидроплана, запчасти для машин и оборудования, дополнительный боекомплект для всей артиллерии эскадры, продовольствие, пресную воду и всех пассажиров. Корветы предназначались для разведки, охранения эскадры и захода в реки по мелководным фарватерам. Все же осадка транспортов и крейсера значительно превышала таковую даже у самых крупных современных галеонов. Ну а крейсер предназначался для обстрела испанских портов и обеспечения огневого превосходства эскадры над любым из флотов, которые могли повстречаться в европейских водах с враждебными намерениями. Обсуждалась возможность отправки и второго крейсера, но главкомат ВМФ посчитал это избыточным. Своим главным калибром крейсер мог утопить одним-двумя попаданиями любой современный корабль. К тому же для второго крейсера пришлось бы брать топливо за счет снижения полезной нагрузки транспортов. Экипажи всех кораблей к этому времени набрали достаточно опыт плавания в океанских водах. Командовать эскадрой назначили лично главкома ВМФ. Свой флаг он решил держать на крейсере. 14 апреля 1543 года эскадра вышла из порта столицы республики в боевой поход. Из репродукторов гремел интернационал, все население Ленинграда стояло на набережной. Женщины махали шляпками, военные давали честь, приложив руку к фуражкам. Даже военнопленные, работавшие на стройках и заводах, бросили работу и, прикрывшись ладонями от солнца, наблюдали выход кораблей из порта. Конвой этому не препятствовал. Все понимали, что в жизни республики наступает новый этап. То же самое происходило на Сахалине, вдоль берега которого проходила эскадра. Работы возобновились только когда все корабли скрылись в сияющей лазури Карибского моря. Пройдя вдоль островов Малой Антильской гряды, эскадра пересекла Карибское море, прошла проливом Мора между Гаити и Пуэрто-Рико, повернула почти строго на север, дошла до 40-й параллели, а затем повернула на восток и пошла по классическому пути пересекающих Атлантику из Америки в Европу парусников. Походный ордер эскадры составляли идущие строем кильватера Суворов, Пересвет и Ослябя. Впереди в 10 милях шли в передовом дозоре строем фронта Ушаков и Нахимов, Макаров и Казарский осуществляли фланговое охранение главных сил. Собственно говоря, можно было бы идти и кильватером, встретить кого-либо в Южной Атлантике было маловероятно. Но контр-адмирал Звягинцев решил тренировать экипажи ходить в строю с самого начала. Штормов в Южной Атлантике не случилось, ветры благоприятствовали, шли под парусами, делая 5-8 узлов. Суворов дымил трубами, подстраивая свою скорость в подход парусников. За первые две недели похода эскадре пришлось идти под машинами лишь полтора суток. В это время корабли шли экономическим ходом в 7 узлов. Пользуясь благоприятной погодой, адмирал установил эскадру. На Суворова со Сляби перекачали топливо, на остальные корабли догрузили пресную воду. В 1000 миль от Испании корабли потрепал двухдневный 9-бальный шторм. Паруса зарифили, штормовали под машинами, носом к волне, опасались за гидроплан, закрепленный на юте Суворова, но обошлось без повреждений. На 24-е сутки к вечеру подошли к берегам Испании. Легли в дрейф по счислению в 40 милях западнее Ла-Коруньи, главного испанского порта на Атлантическом побережье. Утром отправили на разведку Ушакова и Нахимова. Нахимов остановил испанский Коуг, вышедший из порта. Сопротивление тот не оказал. Один только флаг республики уже внушал ужас испанским морякам. Звягинцев приказал временно задержать Коуга. С казарским на Коуга передали послание совнаркома испанскому королю. В послании совнарком предупреждал, что отныне за любое нападение на корабли или владение республики будет наноситься удар по территории Испании. Короля повторно предупредили, что проход испанских кораблей в Новый Свет полностью запрещен. Все испанские владения в Новом Свете объявляли собственностью республики. Ушаков подошел к входу в гавань. Командир корабля Старлей Лукошкин подтвердил, что штурмана вывели эскадру точно к Ла-Коруньи, и доложил, что наблюдают корабли на внешнем рейде. Сам порт с моря не просматривается. Вход в залив имел ширину всего 1,5 мили, поэтому, планируя операцию, генштаб запретил кораблям входить в гавань. Получить даже незначительное повреждение вдали от своих берегов было нежелательно. На помощь Кушакову пошел Казарский. На Слябе и Пересвет остались дрейфовать под охраной Макарова. Крейсер подошел на 4 мили к берегу. Город с этого места не просматривался, скрываясь за холмами. С борта крейсера, пользуясь незначительным волнением, спустили гидросамолет. К-2М взлетел, набрал высоту и направился к порту. Казарский и Ушаков получили команду утопить все корабли, какие увидят. Сторожевики подошли на 1,5 мили к входу в залив и открыли огонь своим главным 90-миллиметровым калибром. С них просматривалось 1,5 десятка кораблей на внешнем рейде и с десяток на внутреннем. Причалы были не видны. Две пушки не спеша загрохотали. Дистанция до кораблей противника составляла от 2 до 3,5 миль. Их государственной принадлежностью моряки не заморачивались. Команда была топить всех. Генштаб надеялся таким образом нанести удар по внутриевропейской торговле Испании. Отныне корабли других стран будут опасаться заходить в испанские порты. 4 корабля, видимо, военные, попытались поднять паруса и взять курс на корветы. Их и утопили в первую очередь. Остальные попытались поднять паруса и выброситься на берег. Удалось это лишь двоим. Комендоры сторожевиков, не спеша, со вкусом, утопили 26 местных корыт. На каждое потратили не более 4-5 снарядов. 2-3 на пристрелку и пара на утопление. На все затратили 1,5 часа. Тем временем Суворов развернулся носом против мелкой волны и, удерживаясь машинами на одном месте, начал пристрелку своей 130-кой и 2-мм 90-миллиметровками. Пилот гидроплана нарезал круги над портом. Летнап по радио корректировал огонь. Главный калибр стрелял фугасными, а средний — фугасными и зажигательными. Снаряды использовались только местного производства. Немногие оставшиеся боеприпасы из Старого мира командование расходовать запретило. Долбили по крепости, по порту, по складам, по стоящему причалу в корабля. Город старались не трогать. Генштаб в директиве приказал избегать потерь среди гражданского населения. В стрельбе артиллеристы упражнялись почти 3 часа. Израсходовали 50 снарядов главного калибра и 200 среднего. Над портом стал огромный столб серого дыма. Затем крейсер поднял на борт самолет, эскадра собралась в походный ордер и двинулась к следующему порту, Хихону. До него было 120 миль. Капитан Когга Санта-Катарина, Дон Санчес Куэльо, видел все от начала и до конца. 9 мая Когг вышел из Ла-Коруньи, направляясь в Геную, и взял курс на Гибралтар. Однако успел отойти от гавани лишь миль на 5. Крик ферросмотрящего с Марса грот-мачты привлек его внимание к кораблю, приближавшемуся с запада. До корабля было мили 3-4, и он шел на пересечку, курсу Санта-Катарины, без парусов. Сердце капитана упало. Ему стало так плохо, что он схватился за поручень. Уже 2 года среди испанских моряков ходили страшные истории о колдунах из Нового Света. Лишь считанные корабли за 2 года вернулись оттуда в Испанию, принося новости одна страшнее другой. Якобы корабли колдунов ходили на огромной скорости, без парусов против ветра. Их пушки стреляли на 3 мили, никогда не промахиваясь, и топили все корабли одним попаданием. Сам Папа Римский и император Священно-Римской империи Карл V объявили крестовый поход против колдунов и отправили в Новый Свет сильнейшую в истории эскадру. Из нее вернулся в Испанию лишь один корабль, и теперь дьявольский корабль стремительно накатывался на его Санта-Катарину. На дистанции в 1 милю с корабля выстрелила пушка. Прямо по курсу Когга встал всплеск от падения ядра. Если уж весь флот папы и императора не справился с колдунами, то гробить свой Когг, оказывая им сопротивление, Дон Куэлье совсем не собирался. Он приказал боцману свистать всех наверх и спускать паруса. Орудийные порты были задраены. Пока команда спускала паруса, корабль колдунов пересек курс Санта-Катарины и начал описывать циркуляцию вокруг остановившегося Когга. Во избежание недоразумений Дон Куэльо приказал всей команде выстроиться вдоль фальшборта и поднять руки в интернациональном жесте сдающихся в плен. Никто из команды не попытался оспорить приказ. Что с колдунами шутки плохи, слышали все. Обойдя Когг с кормы, корабль остановился. Славящийся своим острым зрением, сигнальщик Иглесиас сообщил, что на корме корабля развивается белый флаг с синей каймой понизу. Последнее сомнение, если они у кого-то из команды Когга и были, отпали. Это был флаг колдунов. На страшном корабле подняли 2 сигнальных флага. Иглесиас разглядел, что это были флаги, которыми обычно портовые власти вызывают к себе капитана с судовыми документами. Капитан приказ колдунов понял. С борта Катарины спустили шлюпку, и Дон Куэльо направился к дьявольскому кораблю. Узкий и длинный, размером с большой галеон, тот имел совершенно непривычные обводы. Почти плоская верхняя палуба имела лишь слабый прогиб посередине. Низкая надстройка находилась по миделю корпуса, а не на юте. Корабль имел 3 мачты и 2 высокие трубы, из которых вился черный дымок. Не иначе там черти смолу в своих котлах варят, обменивались впечатлениями матросы. Пушечных портов у корабля не было. На баке и на юте корабля на тумбах торчали всего 2 совсем маленькие пушки. Матросы подгребли к сброшенному с палубы шторм-трапу и привязали шлюпку к нему. Сверху капитану приказали ожидать шлюпки. В это время с запада подошел еще один, точно такой же корабль. Оба корабля сблизились вплотную, но швартоваться не стали. Второй корабль тут же набрал ход и ушел в сторону Ла-Коруньи. С борта корабля на веревке спустили в шлюпку пакет. Приказали отвезти его в порт и передать лично в руки капитану порта или городскому голове. Однако приказали Когу до особой команды оставаться в дрейфе. Матросы погребли обратно к Санта-Катарине. Осмотрев пакет, Дон Куэлли прочитал на нем надпись. Послание императору Священной Римской империи, королю Испании Карлу V от Совета народных комиссаров Республики Камчатка. Ему опять стало плохо. Поднявшись на борт, он отнес пакет в свою каюту и поднялся на высокий ют Кога. Остановивший его корабль дрейфовал на месте. У входа в гавань стояли уже два таких же корабля, а с запада подходил еще один корабль, гораздо большего размера, совсем без мачт. Два коротких огрызка, которые он имел, и мачтами назвать было сложно. С большого корабля грузовой стрелой спустили на воду что-то непонятное. Отцепившись от корабля, это непонятно, быстро разгоняясь, понеслось по воде, а затем взлетело и стало набирать высоту. «Отче наш, Иисус Христ и Дева Пресвятая, спасите и помилуйте нас, грешных!» — часто крестясь зашептал Санчес Куэлья. На палубе матросы занимались тем же самым. Некоторые упали на колени и, осеняя себя крестным знаменем, бились лбами о палубу. Санчес разглядел, что это больше всего напоминало птицу с двумя парами крыльев, расположенными друг над другом. Вскоре птица набрала огромную высоту выше окружающих порт холмов и принялась кружить над городом. «Да чего же сильны эти колдуны!» — поделился своими впечатлениями, стоявший рядом с Доном Куэлью старпом. «Ничего, с Божьей помощью и их одолеем», — ответил капитан. Последующие события заставили его усомниться в своих словах. Большой корабль подошел к берегу на пару миль, а затем остановился напротив полуострова, отделяющего гавань от океана. С него заговорили пушки. Стреляли они очень часто, примерно один раз за минуту. Разрывов на берегу видно не было, но вскоре из-за холмов, прикрывающих Ла-Корунью с моря, поднялись клубы дыма. — Они стреляют! «Перекидным огнем через холмы, как мортиры», — сделал вывод стоящий рядом главный бомбардир. «Паратон уже что-то горит. Как же не попадают, не видя цели?» — осведомился старпом. «Колдуны, как есть колдуны. Им сам дьявол помогает», — сделал вывод капитан. Два меньших корабля, стоявших у входа в гавань, тоже начали стрелять по каким-то целям. Каким именно замыса видно не было. Стрельба продолжалась часа три. Над городом уже стоял громадный столб дыма. Там, видимо, бушевал огромный пожар. Корабли колдунов прекратили стрельбу. Дьявольская птица присела на воду, как утка, и подбежала по воде к большому кораблю. Там ее подняли на палубу. Все четыре корабля колдунов развернулись и двинулись в открытое море. Дон Санчес Куэлья понял, что его отпустили на свободу. Санта-Катарина подняла паруса и двинулась обратно в порт. Послание колдунов нужно было срочно передать по назначению. Утро следующего дня эскадра встретила в виду второго по важности атлантического порта Испании Хихона. Сторожевики провели разведку и утопили у входа в порт 8 кораблей, стоявших на внешнем рейде. Разгром порта провели по тому же сценарию. Суворова подняли в воздух гидросамолет-корректировщик. На этот раз адмирал решил потренировать артиллеристов-транспортов. Навслябе и Пересвет выстроились вдоль берега на удалении 1,5 мили от порта и вдумчиво выпустили за 2 часа по 40 снарядов на каждый 90-миллиметровый ствол, поровну фугасных и зажигательных. Поскольку сам порт был раза в 2 меньше, чем Ла-Корунья, то и столб дыма был в этот раз пожиже. На следующий день расстреляли последний, более-менее крупный, океанский порт Испании Сантандер. В стрельбе в этот раз упражнялись корветы Нахимов и Макаров. По данным авиаразведки, в 3 портах было уничтожено около 160 кораблей. Все портовые сооружения и склады сожжены. Охранявшие порты и крепости разрушены. Миссия в Испании была успешно завершена. Эскадра, пересекая Бискайский залив в походном ордере, двинулась на север в крупнейший французский порт Ла-Рошель. 250 миль до него прошли за 2 суток. Корветы досматривали все встречные корабли. Идущие под испанским флагом, не вступая в переговоры, топили. Остальных пропускали. Никто из встречных враждебных намерений не выказывал. Вид эскадры из 3 крупнейших и 4 крупных кораблей вызывал у них только уважение, граничащее с испугом. Адмирал расположил эскадру кильватерной колонной напротив входа в порт в 2 милях от берега. Вместо пушки дальше 1,5 мили не стреляли. В голове колонны Нахимов, Кюнцевым — Казарский. Макаров и Ушаков пошли в порт. Ушаков встал на якорь на внутреннем рейде, а Макаров дождался представителя портовых властей и подошел к причалу. На его борту находился глава торговой делегации, нарком внешторга Дружков. Для надежности абордажную команду Макарова усилили 2 взводами стрелков-гвардейцев с 2 ручными пулеметами. Это в дополнение к 2 штатным станковым. Общение происходило на испанском языке. Местные его знали, Дружков знал еще и немецкий. Предъявление местным чиновникам верительной грамоты Республики Камчатки повергло тех в шок. Грамота была сделана красиво, отпечатана типографским способом на больших листах пергамента с гербом республики, серпом и молотом, и красной звездой в шапке, и печатью совнаркома внизу. В грамоте, адресованной главе города Ла-Рошели, сообщалось, что представитель республики трибун Дружков направляется во Францию для установления прямых торговых контактов с французским купечеством и готов продать купечеству города большую партию товаров, произведенных в республике, а также закупить оптом местные товары. 2 списка товаров прилагались. Слухи про новосветских колдунов дошли и до Франции. Портовые чиновники даже не заикнулись о каких-либо портовых сборах и налогах. Слишком суровая была у камчатцев репутация. Макарова поставили к центральному причалу. Подход корвета к причалу без парусов под машинами снова поверг местных в ступор. Затем чиновники сошли по перекинутому на причал трапу и рысью рванули по набережной в сторону портовой конторы. Через 4 часа на борт зашли большие портовые начальники, капитан порта, начальник таможни и командир пограничной стражи. Матросы, абордажники и гвардейцы были выстроены вдоль бортов корвета в парадной форме и с оружием. Дружков раскланялся с чиновниками, местный этикет, благодаря испанцам артисты уже освоили, и пригласил их в кают-компанию корвета. Портовые начальники в кораблях разбирались. Построенный из дорогих пород красного и черного дерева, сверкающий чистотой корвет, кают-компания, украшена филигранной резьбой по палисандру и большими зеркалами, произвели на местных должное впечатление, не говоря уже о стремительных обворах корпуса с удлинением 1:7. Кают-компании Ушакова и Суворова украсили заранее при подготовке экспедиции. Этим 2 кораблям предназначались еще и представительские функции. Пушки, чтобы не смущать местных, накрыли чехлами. Впрочем, пулеметы стояли в боевой готовности, направив хищное дуло на берег, в готовности выкосить все живое на берегу за секунды. На что способны пулеметы, местные знать никак не могли, поскольку вести о разгроме испанских портов в Ла-Рошель еще не дошли. Приходилось соблюдать осторожность. Местному начальству предъявили, помимо верительной грамоты, еще и запечатанное послание королю Франции от председателя Верховного Совета Республики и сообщили, что письмо может быть передано только лично в руки главе города. Те стали зазывать представителей республики в магистрат. От этого Дружков в дипломатичных выражениях отказался, заявив, однако, что готов встретиться с главой города и главами купеческой гильдии на борту корвета. Главный таможенник поинтересовался, в каких объемах указаны в списке товары могут быть проданы местным купцам. Услышав цифры 100 тонн сахара в мешках по 50 килограмм, 20 тысяч литровых бутылок крепкого алкоголя, 80 больших, 120 средних и 300 малых зеркал, 50 часов ходиков, 200 очков, таможенник утратил дар речи. Ему пояснили, что продажа будет проводиться только крупными партиями. Возможен бартер на товары, указанные во втором списке. Парусина, пеньковые канаты, ткани, ртуть, селитра и другие химические материалы. После угощения, сопровождавшегося дегустацией привезенных напитков, местные удалились. При спуске по трапу их приходилось придерживать под локотки. Вечером на борт заявились городской глава с секретарем-переводчиком и председатель купеческой гильдии города с тремя заместителями по направлениям деятельности. После церемонии взаимного представления гостей проводили в кают-компанию, где уже был накрыт стол. Присутствовали Дружков, его заместитель Подрыгин, командир корабля Тюленев и переводчик-француз. Среди взятых в плен с двух разгромленных испанских армад оказались и французы, и португальцы, и генуэзцы, и немцы, и голландцы. Короче, представители почти всех европейских наций. Многие уже служили в республике по договорам и даже были приняты в подданство. О том, что француз — это француз, местным не сказали. Его представили испанским идальго. Он должен был слушать, о чем гости говорят между собой. За выпивкой и закуской французам повторили свою стандартную байку о прибытии с Камчатки, проинформировали их о положении дел в новом свете, подробно рассказали о разгроме непобедимой армады и недавнем разгроме испанских портов. В состоявшейся затем непринужденной беседе согласовали цены на поставляемые сторонами товары. Дружков предлагал товары по тем же ценам, по которым должны были, согласно договорам, торговать купцы Везлеров. При этом он прекрасно понимал, что поставляемые через торговый дом Везлеров товары, прежде чем попасть к конечным покупателям во Франции, проходили через нескольких посредников, и их цена подскакивала минимум в полтора, а то и в два раза. Поэтому предлагаемые французам цены были для них крайне выгодными. Дружков сообщил, что эскадра задержится в Ла-Рошеле только на 4 дня. Купцы жаловались на скудные времена, говорили, что не смогут за считанные дни собрать сумму наличными, предлагали в уплату банковские векселя от того же дома Везлеров. Дружков отказался, повторив, что кроме сервера и золота готов принять товары по бартеру по согласованным ценам. Главе города вручили послание королю Франции Франциску I. Послание предсовету уверял короля в совершеннейшем почтении и отсутствии каких-либо взаимных претензий между Францией и республикой. Короля информировали о том, что все владения испанской короны в новом свете перешли в собственность республики. Французские купцы приглашались с товарами в единственный республиканский торговый порт на острове Гренада. Глава обещал отправить послание с курьером в Париж. Через 4 дня, закупив свежее продовольствие и воду, эскадра вышла из Ла-Рошели и направилась в английский порт Дувр. Напрягшись, местные купцы выкупили 23 тонны сахара, 7 тысяч бутылок спиртного, около половины зеркал, все часы и все очки. Все таможенные пошлины и портовые сборы дружков переложил на местных купцов. В трюмы осляби загрузили полученные по бартеру 40 тонн парусины и тканей, 300 килограммов ртути и 6 тонн других химических реактивов. Ткани и парусины местные предлагали больше, но перегружать корабли было нецелесообразно. За 2 дня до отплытия до Ла-Рошели дошли вести о разгроме портов Испании. Местные, с одной стороны, обрадовались бедам конкурентов, а с другой стороны, с большой опаской стали смотреть настоящие на рейде корабли. Так что провожали они эскадру со смешанными чувствами. Были рады, что избавились от опасных гостей, и жалели, что не успели собрать денег для выкупа всех предлагавшихся товаров. До Дувра эскадра дошла за 4 дня. По отработанной методике эскадра осталась на внешнем рейде, Ушаков встал на внутреннем рейде, а Макаров подошел к причалу. В Дувре простояли 3 дня, передали письмо королю Англии Генриху VIII, продали 43 тонны сахара, 16 тысяч бутылок спиртного, 2 сотни зеркал, 50 часов и 200 очков. Приняли на борт 60 тонн грузов по бартеру. Из Дувра двинулись в Амстердам. Встречные корабли перестали досматривать. Испанцев в этих водах практически не было. До залива Эйселмер, в котором располагался Амстердам, дошли за 2 дня. Там простояли 5 дней, расторговались хорошо, продали 160 тонн сахара, 36 тысяч бутылок и 500 зеркал. Очки и часы, как всегда, отрывались руками. На освободившееся в трюмах место загрузили парусину, ткани и реактивы. За время стоянки на рейде корабли снова загрузили пресной водой, свежим продовольствием, пополнили с транспорта боекомплект и запасы горючего. От местных купцов выяснили интересы подробности про везлеров. Завезя в Европу товары из республики, они тут же пропускались через 3-4 своих же посредников, и в свободной оптовой продаже товары появлялись уже вдвое вздорожавшими. Из Амстердама двинулись в датский Копенгаген. В то время Дания была сильным государством, контролировавшим Зундский пролив, по которому шел основной торговый путь из Балтийского моря в Северное. За проход кораблей через Зунд датчане драли неслабые пошлины. При планировании похода мнения в руководстве республики в отношении Дании разделились. Сокольские и другие горячие головы предлагали сравнять с землей датские порты, включая столицу Копенгаген, чтобы не платить пошлины, что было, по их мнению, унизительно для республики. Мещерский, однако, предложил согласовать с местными властями пошлины на приемлемом уровне, а расправу с Данией отложить до лучших времен. Иначе придется на каждый проход через Зунд отправлять сильную эскадру. На этот раз переход был длиннее, почти 600 миль. Шли 5 дней. На 6-й день вошли в широкий пролив Каттегат. У входа в пролив эскадра легла в дрейф, Ушаков и Нахимов двинулись на разведку. Впереди Ушаков, за ним в полутора милях Нахимов. На подходе к самому узкому месту Зунского пролива, где он суживается до полутора миль, их встретил датский таможенный патруль из 4 галер. Из берегов галеры могли поддержать пушками 2 крепости. Их орудия простреливали узость насквозь. Флагами и холостым пушечным выстрелом патруль приказал Ушакову остановиться. Корвет застопорил ход. Одна из галер подошла к корвету. С нее спустили шлюпку. Когда шлюпка подошла под борт корвета, на нее сбросили штормтрап. По трапу на борт поднялись 3 таможенника. Общение происходило на немецком. Его таможенники знали. Вели они себя нагло. Командир корабля Лукошкин представился и разъяснил таможне, что корабль является передовым кораблем военной эскадры Республики Камчатка. На таможенников это особого впечатления не произвело. Видимо, слухи из Испании на другой конец Европы приходили сильно искаженными и воспринимались местными как сказки. Даже идущий без парусов корабль их не впечатлил. Таможенники потребовали предъявить к осмотру груз. Лукошкин в ответ заявил, что корабль военный и груза не имеет. Тогда старший таможенник заявил, что за проход корабля без груза полагается пошлина в размере 4 золотых нобля. Но осмотр корабля на предмет отсутствия груза все равно производить придется. 4 нобля равнялись примерно 40 граммам золота, и проблемы для мартийцев не были. Но допустить досмотр корабля было никак нельзя. Досматривать корабль Лукошкин не позволил. Стороны расстались, каждый при своем мнении. Таможенники спустились в шлюпку, корвет развернулся и пошел к эскадре. В кают-компании Суворова собралось руководство экспедиции. Решали, что делать. Инструкции, выданные совнаркомом, предписывали приложить все усилия, чтобы пройти Зунд мирно, заплатив все требуемые пошлины. Однако позволять местным производить осмотр кораблей категорически запрещалось. При отсутствии согласия эскадре разрешался прорыв с боем. В этом случае предписывалось дать Дании максимально жесткий урок, однако стараясь щадить мирных горожан. Совнарком учитывал, что в Дании власть короля Кристиана III слаба. Все решает дворянство, представленное в высшем органе власти страны Риксдаге. А договариваться с Риксдагом, во-первых, слишком долго, а во-вторых, невозможно. Дворянскую вольницу можно было убедить только большой дубиной в лоб. Совнарком также учитывал, что дворянский Риксдаг ведет жестокую борьбу с вольными городами — Любеком, Копенгагеном, Мальме, в которых власть принадлежит купечеству. Города опираются на поддержку крестьянства, недовольного властью дворян. Сравнительно недавно, в 1535 и 1536 годах, дворяне подавили восстание в городах, поддержанные крестьянами. Разгромив или сильно ослабив военные силы дворян, можно будет содействовать усилению городов и королевской власти. А с ними можно будет договориться. Здесь и все обстоятельства, Звягинцев и Дружков решили прорываться, попутно разбив все горшки в датской посудной лавке, до которых удастся дотянуться. Присутствующим на совещании командирам кораблей выдали письменные приказы. На кораблях развели пары и двинулись к проливу, на ходу перестраиваясь. В голову колонны выдвинулся крейсер. На его раковинах шли Ушаков и Нахимов. В кильватере крейсера — транспорты. Замыкали колонну Макаров и Казарский. Эскадра шла малым 6-узловым ходом. В 2 милях перед узостью выстроились 9 галер. Завидев эскадру, они развернулись бортом, готовясь дать бортовой залп. Зря надеялись. Развлечение открыла носовая 90-миллиметровка Суворова с дистанции 2 мили. Вторым выстрелом она поразила центральную галеру. Дистанцию семафором передали на корветы. Их носовые пушки тут же подключились. Когда дистанция сократилась до 1 мили, на поверхности пролива остались только 2 галеры, полыхавшие с носа до кормы. Вскоре и они исчезли под водой. Огонь по крепостям, замыкавшим узость, открыли с 2,5 миль. Первой подала свой голос 130-ка крейсера. Фугас рванул на стене левой крепости. За ней бабахнула носовая 90-миллиметровка. Ее расчет положил снаряд в стену правой крепости. К ней тут же присоединились носовые пушки корветов. За 15 минут обе крепости были превращены в холмы битого камня. На них потратили 36 снарядов главного калибра и 133 среднего. Еще через 10 минут крейсер и корветы вошли в узость. В холмах что-то горело, и время от времени взрывалось. На другой стороне узости никаких галер не оказалось. Видимо, все они успели сгруппироваться для встречи эскадры. Флагман увеличил ход до 10 узлов. Необходимо было подойти до Копенгагена раньше, чем туда дойдет весть о разгроме галерного заслона. Пролив расширился, эскадра перестроилась в кельватер. Ушакова и Нахимова адмирал вывел в голову колонны. До столицы Дании дошли за 2,5 часа. Когда Суворов поравнялся с входом в порт, эскадра застопорила ход. Корабли растянулись цепочкой в Кабельтове друг от друга в 2 милях от берега. Выстрел кормовой пушки крейсера дал сигнал к расправе. На этот раз заговорили все пушки эскадры, кроме 130-ки. Главный калибр следовало беречь. Зато к делу подключились 5 3-дюймовок. Их расчетам давно хотелось пострелять. Огонь вели вдумчиво. После каждого разрыва расчеты вводили поправку. Орудия стреляли поочередно, начиная с головного корабля. Смотрелось это эффектно. По берегу словно проходила очередь гигантского пулемета. 15 разрывов вставали на берегу слева направо, один за другим. Каждый расчет стрелял по целям на своем траверсе. А целей хватало всем. 2 крепости, корабли у причалов, портовые склады, административные здания. Город расстреливали почти 2 часа. Выпустили по 50 снарядов на ствол, всего 750 снарядов. Вся береговая часть города стала сплошным пожаром. Густые столбы дыма поднимались к ясному голубому небу. Затем эскадра снова перестроилась в походный ордер и двинулась в Балтийское море. Впрочем, сначала адмирал приказал уклониться к югу, в сторону главного города Ганзейского союза Любека. В Любек командование экспедиции решило не заходить, поскольку город располагался не на берегу моря. В него пришлось бы подниматься по довольно узкой реке Траве. После сегодняшнего разгрома Копенгагена это могло быть опасным. На подходе к устью реки перехватили купеческий корабль, направлявшийся в Любек, и передали с его капитаном письмо городскому магистрату. В письме Звягинцев и Дружков разъяснили причины разгрома Копенгагена и предложили Ганзейскому союзу городов от имени республики мир, дружбу и взаимовыгодную торговлю. Пригласили ганзейских купцов заходить на Гренаду. Сообщили, что идут в Новгород Великий, и выразили желание провести на обратном пути переговоры, а также закупить некоторые товары, в первую очередь ртуть и другие реактивы. От Любека двинулись на восток, через Балтику, Финский залив. До устья Невы предстояло пройти почти 1000 миль. Балтийское море и Финский залив прошли за 9 дней без проблем. Эти воды были хорошо знакомы мартийцам. Через Маркизову лужу эскадра вошла в устье Невы. Вместе гордого Ленинграда по берегам широкой реки раскинулись поросшие чахлым лесом болота. Сердца мартийцев на мгновение сжала тоска. Впрочем, она вскоре прошла. В новом мире скучать не приходилось. Жить здесь было гораздо веселее, чем в старом. По Неве прошли без проблем. Глубина полноводной реки позволяла свободно идти океанским кораблям. Затем пересекли Ладогу и 25 июня подошли к острову Валаам. Корабли бросили якоря. По плану, здесь эскадра должна была встать на длительную стоянку. Макаров и Казарский подошли к транспортам и пришвартовались борт к борту. На корветы догрузили топливо и боекомплект. К ним на борт перешел личный состав посольства, Московское княжество и рота гвардейцев. Затем корветы двинулись к устью Волхова. С остальных кораблей на берег сошли абордажные команды и свободные твахты моряки. Началось сооружение берегового лагеря. Все необходимое бивуачное имущество извлекли из обширных трюмов транспортов. Из срубленных стволов соорудили каркасы, на них натянули запасные паруса. За 2 суток все было обустроено. Жилые палатки, столовая, кухня, сортиры и даже красный уголок. В разгар лета в палатках ночевать было вполне комфортно. За 2,5 месяца похода моряки соскучились по твердой земле под ногами. Макаров и Казарский пересекли Ладогу и подошли к устью Волхова. Вблизи устья нагнали 2 шедших на веслах ладьи. Ладьи тормознули. Купца, хозяина судов и по совместительству капитана пригласили на борт Макарова, на котором находился руководящий состав экспедиции. Купца звали Иван Микулин. Как ни странно, в ступор при виде самоходных кораблей он не впал. Ему объяснили, что за кормой крутится винт и толкает корабль вперед. А кто крутит винт, он не поинтересовался. Объяснение его удовлетворило. Корвет он принял за какие-то хитрые чужеземные галеры. С Микулиным договорились быстро. Он за малую плату серебряными эскуда договорился провести корветы по фарватеру. Как должно принял, что корветы будут буксировать его ладьи. На следующий день с утра 2 корвета вошли в Волхов. Шли самым малым ходом, постоянно промеряя глубины. Все же Волхов был намного меньше Невы. Ладьи вели на буксире. Купец был очень доволен. Фарватер он знал хорошо. За день дошли до города Старая Ладога. Когда за очередным изгибом русла реки показались золоченые главы церквей, сердца всех 8 мартийцев, находившихся на кораблях, учащенно забились. Почти у всех на глаза навернулись слезы. Хороша земля Карибская, но Родина — это святое. На высоком берегу, за высокими каменными стенами детинца, сверкала куполами церковь святого Георгия, покровителя воинов. Хотя мартийцы были коммунистами или комсомольцами, именно при виде куполов все они поняли, что вернулись на родину после 3 лет отсутствия. Дальше корветам хода не было, путь преграждали пороги, непроходимые для морских судов. Корабли бросили якорь на фарватере, подойти к причалу они не могли из-за своей глубокой осадки. Ладьи отдали буксирные концы и подошли к причалу. Там уже стоялось 10 ладей и 4 морских судна. В Старой Ладоге обычно происходил обмен товарами между новгородскими купцами и заморскими гостями, как называли иностранных купцов в Новгороде. Иван Микулин сразу же направился к городскому посаднику сообщить, что в город прибыли послы и купцы из далекой заокеанской республики Камчатка.